Растрепанная Морин Мартини недовольно выглянула из вороха простыней. — Нет, дай еще раз послушать. Из-под одеяла донесся голос Коннора Слейва. Хотя звучал он приглушенно, чувствовал, что протест Морин развеселил его и доставил некоторое тщеславное удовольствие. — Дорогая, ты считала, сколько раз слышала эту песню? — На один меньше, чем мне бы хотелось. — Не будь эгоисткой и не заставляй меня каяться в том, что я ее написал. Подумай о том, сколько раз я ее слышал. Курчавая голова Коннора, наконец, вынырнула на свет. Он с трудом продирал глаза и в этот миг чем-то напоминал сонного кота. На публике музыкант умел держаться с гордым, прочувствованным достоинством, а дома порой становился настоящим паяцем. Морин мало-помалу с удивлением открывала для себя веселый облик загадочной планеты по имени Коннор Слейв и хохотала до слез над каждой новой буфонадой, вот как сейчас, когда он принялся по-кошачьи вылизывать свое тело. — Ну-ка, изобрази еще раз. — Ох, нет, ну, пожалуйста, ну, разочек. — Нет, а то я в такое утро, пожалуй, превращусь в кота, и тебе придется ловить меня на крыше. Морин затрясла головой и сделала вид, что надулась. Он поднялся и, как был, голый подошел к окну. Она залюбовалась его худощавым и гибким телом, которое вполне могло принадлежать артисту балета или гимнасту. На фоне окна он казался темным силуэтом в оправе кудрей, развивавшихся от того, что он вертел головой, лениво разминая затекшие мышцы шеи. «Вот он, настоящий Коннор Слейв, живое воплощение тени», — подумала Морин. Он принадлежал к той категории людей, которых нельзя оценить неточным и субъективным эстетическим мерилом. Он весь случился обаянием, составленным из цвета, формы и движений тела, лица, волос. Морин тоже совсем голая спрыгнула с постели и обняла его сзади. Вдохнула запахи музыки, мужчины, их обоих. И к этой смеси запахов присоединился дерзкий, самолюбивый аромат римской весны. В этот миг Морин была счастлива и беззаботна, несмотря ни на что. Она склонила голову ему на плечо и продолжила наслаждаться маленьким чудом соприкосновения их тел. Ей нравилось представлять, что некий гениальный сводник и алхимик нарочно створил элементы их эпидермиса, притягивающиеся друг к другу, а потом терпеливо дождался их встречи, чтобы понаблюдать успех своего творения. Свою торжествующую улыбку он вложил им в уста. Они целомудренно скрывали от мира свое взаимное восхищение, но Морин поневоле содрогалась от наслаждения при каждом объятии, заключавшем в себе то совершенство, которое могло быть создано только случайностью. — Я давно хочу тебя спросить. — Спроси. — Как пишутся песни? Коннор ответил, не оборачиваясь. Ей показалось, что голос его донесся из облитой солнцем, открывавшейся в окне панорамы. Этого не объяснишь. Довольно странное ощущение. Сначала нет ничего, а может быть, есть, но глубоко запрятан где-то в темном закоулке. Лежит себе и ждет, когда его вытащат на свет. Не знаю, что испытывают другие. Ко мне песня приходит без предупреждения, откуда-то изнутри. Хотя я ее пока не знаю, но я уж не могу без нее жить. Нам кажется, что мы их сочиняем, а на самом деле они полностью подчиняют нас себе. Это как... Он обернулся и взглянул на нее так, будто лишь сейчас нашел единственно верное объяснение и произнес, выдохнул одними губами.